а того, что было, все равно не вернешь. Говоря так, он думал о днях Народного фронта. Прежде ему казалось, что он участвует в событиях, отвечает за них. Даже после предательства Виаро он мог сказать: «Я переправляю самолеты». А теперь он был деревом, помеченным дровосеком, колесиком, неспособным и своей гибелью замедлить ход машины. В день отъезда они чуть не поссорились. Нахмурив лоб, Аньес сказала: «Но вы этого хотели». Он вскипел: «Не этого! Это не наша война». Для Аньес война была войной. Снаряды, грязь, кровь, смерть. Как он мог ей объяснить, что сентябрь 39-го года не похож на сентябрь 38-го? Она возражала: софизм, политика, игра. А для него это было правдой. По-другому звенели шаги запасных, никто не пел. Была на лицах покорность обреченных. И Пьер не видел выхода. Он теперь понял, что отделяло его от Мишо. Давние споры не были случайными. Мешок крепкий, его можно сломать, тогда он упадет, как упал вчера Жюль. Но Мишо нельзя согнуть. Он усмехнется, скажет: «И еще как», выстоит. Где он теперь? Мокнет под дождем. Посадили. Как хотел бы Пьер с ним поговорить. Но нет, и Мишо не помог бы. Мишо ответил бы: «Надо глядеть вперед. Диалектика событий». Пьер был одинок. Его сунули в роту, составленную из бретонских крестьян, богомольных и пугливых. Им сказали, что Пьер анархист, безбожник. В Испании он сжег церкви. Лейтенант Эстерель, уродливый гном, был одним из латников Бретаэля. Он обожал поэзию, говорил, что нищета романтична, и что в фашизме мистическая сущность. Лейтенант презирал своих солдат. Они пахли потом, плохо говорили по-французски, верили в ладанки с изображением святого Геноле. Пьера он боялся, предостерегал других офицеров. Такой способен выстрелить в затылок. Его оскорбляло, что Пьер инженер, что он ходил в театр Отелье и читал стихи Элюара. Пьер подружился с единственным парижанином Жюлем, который работал прежде на газовом заводе. Это был неисправимый балагур. Он корил Пьера: «Нельзя вешать нос на квинту». «И не то бывало. Сейчас, наверное, Морис Торрес думает и придумает. А я пойду на охоту. Здесь куриным пометом пахнет. Давненько я не ел хорошей яичницы». Он смешил Пьера: «Я оптимист. Посмотрим на события с точки зрения свиньи. До войны свиней кололи 7 дней в неделю, а теперь по понедельникам и вторникам запрещено продавать свинину. Значит, не пройдет и 100 лет, как свиньи добьются неприкосновенности личности. Увидишь». На минуту Пьер выходил из своего полусна, смеялся. И вот Жюля убили. Письма Пьера были короткими. Он не знал, что рассказать Аньес. О дожде? О шутках Жюля? О том, как Жюль, умирая, почему-то повторял «брюква»? О лейтенанте Эстерелле, который читает стихи Валерии и боится, проходя, задеть солдатскую шинель? Аньес заполняла письма вопросами о здоровье Пьера или рассказами о проказах Дуду. Им столько нужно было сказать друг другу, но оба онемели. Пьер часто думал об Аньес. «Прямая дорога в белый июльский день. Слепит. Иди, и ты обязательно дойдешь. А у него тропинки. Неразбериха. Вот и заблудился. А дождь никогда не перестанет». Пьер вспомнил дождливый вечер на тулузском аэродроме. Как он тогда мучился. Теперь и боли нет. Умирание под хлороформом. Шинель пахнет мокрой псиной. Это еще живой запах. Надо им дорожить. За ним ничего. Патефон. Говорят, это чтобы немцы не скучали. Шутники. Его вызвал лейтенант Эстерель.